на стане средняка на лагерь. Тут создается отделение. Будем работать с ними». Краснов задумался и тут же спросил. «Ну как с прибором, беретесь?» «Факт. Грохота уже делаем. Немного потеплеет, заготовим лес и начнем строить». «У меня родилась такая мысль. А что, если я вам выхлопочу молодежную бригадку из рецидивистов? Все равно они не работают». К дверям подкатились визгом нарты, послышалась возня, и тут же вошел каюр Иглин. Все невольно вскочили. Это был тот самый каюр, с которым выехали утром на Аратукан ребята. Значит, что-то случилось. Иглин сбросил шапку и, виновато пряча глаза, положил на топчан рукавицы. «Вот оно, дело-то!» — еле слышно прошептал он. «Где ребята? Где?» — дрогнувшим голосом спросил Краснов. «Поморозились все. На нартах привез». Колосов бросился к двери. Белоглазов и Лунин лежали на первых нартах, укрытые тулупами. На вторых — Мишка, закрытый брезентом. Он словно продолжал ползти. «Только, да что же это такое?» — заметался пораженный Колосов. «Не говори, заморозили Мишку!» — простонал Белоглазов. «Да и мы едва-едва. Я еще ничего, оттерся. А у Лунина дело плохо». Все было неожиданно и ужасно. Не верилось. «Мишка, болтун, весельчак, и на тебе!» Колосов стоял без шапки, не замечая холода, и всхлипывал. Он не слышал гневного голоса Краснова, не видел у нарт печальной толпы. Уже занесли ребят, увезли Могилевского, а он все еще продолжал стоять. Волосы его стали белыми от мороза, на ресницах леденели слезы, а на душе чернела пустота. «Как же это так просто! Жить и вдруг сразу!» Мысли путались. «Довольно, не хватает еще тебе простудиться. Могилевского не вернешь. Но надо, чтобы этого не повторилось», — услышал он за спиной тихий голос Краснова. «Пойдем. Быть человечным — это не значит распускаться и хныкать». Краснов взял его мягко под руку. «Такой парень! А ты думаешь, мне не жалко? Только сейчас не жалость нужна, а злость». В бараке уже было полно людей. Игоря Краснов послал за врачом. Куда-то рассылал и других парней. Больные лежали на топчанах, с них осторожно снимали обувь. Иглин стоял у печки и рассказывал. «Случилось, а как, не пойму и сам. Лунин сказал, езжай, нагоним. Но я тихонько поехал, останавливался, все ждал. Оно, конечно, холодно, олени сами бегут. Вижу, нет и нет. Добрался до зимовья, не распрягаю, жду. Выйду, послушаю, тихо. И вдруг донесся крик. Я развернул нарты и туда. Смотрю, лежит Лунин, обессилел совсем и замерзает. Не дошел до зимовья с полверсты. Я его первого в избушку. Сказал, чтобы оттирался сам, да и за остальными. Могилевского нашел я застывшим на дороге, а Белоглазого нет. Что за диво! Не мог же он повернуть обратно. Проехал еще немного. Вижу, на дороге рукавицы, а чуть дальше в сторону берега след. Я туда. Снег глубокий, а Белоглазов ползает и обламывает сучья. «Да как же так?» — снова всхлипнул Колосов. «Да вот так». Белоглазов долго тащил Могилевского на себе, а потом, когда кончилась наледь, решил развести костер. Укутал его и к берегу. А Могилевский, видно, уже бессознательно снова пополз и двигался, пока не окостенел. «Разве в такой мороз долго?» Белоглазов тоже сильно поморозился. Но он молодец. Сел на порог, раскрыл дверь и заставил оттирать ноги. Он сам одну, а я вторую. Когда стали отходить,